Глава 20. Хейс-Мьюз лежит параллельно Чарльз-стрит. По обе ее стороны располагаются гаражи. Булыжная мостовая и изогнутые трубы придавали улице забавный вид. Трое или четверо шоферов чистили свои машины. Инспектор ловил на себе их любопытные взгляды. Он спешил поскорее закончить здесь свои дела и вернуться в Телхейм. Ему не терпелось поскорее поговорить с дочерью и сказать все, что он о ней думает. Дом 47C имел такой же гараж, как и все остальные дома. Однако он имел и определенные различия. Парадная дверь была окрашена в красный цвет, и на ней сияла никелированная ручка. Окна в доме были тоже окрашены в красное, а два цветочных ящика — разноцветными красками, что придавало дому веселый вид. Дом выглядел весьма респектабельно, и Джеймс оценил это. Зная власть денег, он с удовольствием осознал, что действует как официальное лицо. Он нажал на кнопку звонка и терпеливо ждал, чувствуя на себе пытливые взгляды шоферов. Через минуту он снова нажал, но ответа не получил. Он отступил назад, пытаясь заглянуть в окна, но занавески были плотно задернуты. «Эй, приятель!» — крикнул один из шоферов. «Вы слишком рано выбрались сюда для этих штучек!» Это говорил невысокий мужчина с крысиными глазками, твердой жесткой линией рта и странно деформированными ушами. Они были приплюснуты к голове и не имели мочек. Джеймс холодно посмотрел на него. «Ты что это говоришь, парень?» — грубо спросил он. Шофер обнажил зубы в усмешке. «Не спросил разрешения говорить», — сказал он, подбоченясь. «Я говорю, что сейчас рано для таких дел, и человеку вашего возраста давно пора бы это знать». «О чем это ты говоришь?» — спокойно спросил Джеймс, хотя усы его стали гневно топорщиться. «Да перестань ты!» — отмахнулся парень. «Мы все понимаем, что ты в курсе дела». «Что?» — рявкнул Джеймс, уже окончательно разозленный. «Я не знаю, о чем ты говоришь, но если ты не объяснишь мне поподробнее, тебе расхочется ухмыляться». «Послушай-ка», — с угрозой начал парень, — «хоть ты достаточно стар, но для удобрения сгодишься, так что меняй тон». Джеймс холодно улыбнулся и показал свое удостоверение. «Ну-ка, взгляни на это», — сказал он спокойно. «А теперь ты, может быть, поучишься себя вести?» Вид полицейского удостоверения мгновенно изменил манеры шофера. «Чтоб мне провалиться!» — воскликнул он. «Почему вы сразу не сказали, кто вы? Я думал, что вы подгулявший фраер». «Меня не интересует, что вы подумали обо мне», — перебил его Джеймс. «Может быть, вы теперь скажете, кто вы? Как вас зовут?» «Сэм Уайт», — испуганно ответил он. «Мне не нужны неприятности, сэр. Я только хотел немного пошутить». «Не всем может нравиться ваша манера шутить», — раздраженно сказал Джеймс. «Лучше объясните, что вы имели в виду? Слишком рано. Для чего?» Уайт переминался с ноги на ногу. Другие шоферы с усмешкой посматривали на него. «Видите ли, увидев, как вы звоните, я подумал, что вы один из клиентов». «Вот как?» — Джеймс начал понимать. «Значит, она из таких?» «Да, сэр», — Уайт почувствовал облегчение. «Очень разборчивая, высшего класса, но из таких». Джеймс повернулся к дому. «Я должен был догадаться», — проворчал он. «Она дает объявление?» «Да». «Ее зовут Алая Леди, и немало есть желающих спустить с ней лишние денежки». «Да она еще спит, наверное?» «Нет, ее больше нет. Она исчезла больше месяца тому назад». Джеймс нахмурился. «Может быть, она и есть девушка, живущая у Крейна?» «Нет, он не увидел в ней ничего от куртизанки. Скорее, невинный ребенок». «Жаль, я хотел поговорить с ней». «А вы не знаете, что она может делать сейчас и где ее найти?» «Понятия не имею, начальник, но тут есть одна женщина, которая приходит регулярно убирать дом. Может быть, она знает? А когда она приходит? С минуты на минуту должна подойти. Она обычно приходит после 10. Джеймс достал фотокарточку Грейс. «Вы не знаете, это не она?» Уайт взглянул на фото и расхохотался. «Она не больше Джули, чем я, Робертина Лоретти». Джеймс усмехнулся и спрятал фото. «Так, все решилось. Эта девушка, значит, не Джули Брюер, несмотря на то, что у нее ее удостоверение». «Так, похоже, что Крейн здорово увяз в этих делах. Стоит ли ждать других сведений или поехать в Телхейм?» После колебаний он решил расследовать дело глубже. Как могла Кларк получить удостоверение Брюер? Знает ли Крейн, где сама Брюер? «Вот она», — сказал Уайт, поглядывая на женщину, которая направлялась в их сторону. «Хорошо, можете идти и помалкивайте». «All right, начальник», — покорно ответил тот и вернулся к своему Драймлеру. Джеймс наблюдал за женщиной. Та с подозрением уставилась на него. Джеймс кивнул. «Доброе утро. Я ищу миссис Брюер». «Ее нет», — коротко бросила женщина. «Она уехала». «Тогда я буду рад поговорить с вами». Она коротко взглянула на него. «Полиция?» Лицо ее окаменело. «Да». «Войдем внутрь и поговорим, без этих подслушивающих горилл». «Нет, не пойдем», — огрызнулась она. «Вы здесь можете сказать мне все, что возможно. Другого у меня дела нет, как болтать с копами». «Это дело может оказаться серьезным», — сухо ответил Джеймс. «И я не хочу разговаривать о нем на улице». Женщина заколебалась. «Ну тогда пошли». Она отперла дверь. «Но долго вы не должны меня отвлекать. У меня много работы». Легко было понять, что эта женщина обеспокоена, несмотря на всю свою подозрительность и недоверчивость. Джеймс понимал, что его визит нежелателен. Женщина провела его в достаточно роскошно обставленную гостиную и демонстративно остановилась у камина. Оглядываясь, Джеймс был поражен роскошью и изнеженностью. Все это стоило не меньше 1000 фунтов. «Бог мой!» — воскликнул он. Она знала, как подать себя. Женщина нетерпеливо шевельнулась. «Что вам нужно? Говорите и скорее убирайтесь вон». «Начнем с вашего имени». Джеймс снял шляпу и уселся. Затем достал записную книжку. «Миссис Фаулер, если вас это так интересует. Как давно исчезла миссис Брюер?» Женщина выпучила глаза. «Я и не говорю вам, что она исчезла. Просто уехала». «Давайте будем откровенны друг с другом. Вы так же хорошо, как и я, знаете, что она исчезла. Мы нашли ее документ, ее удостоверение». Миссис Фаулер резко перевела дух. «Ее удостоверение?» — повторила она со страхом. «Где? Как вы нашли его?» «Нашли», — вторично повторил Джеймс неопределенно. «Так что вы вполне можете понять, что дело здесь непростое». Миссис Фаулер порывисто села. «Что могло с ней случиться? На что вы намекаете?» «Ни на что. Просто она исчезла, а ее удостоверение найдено. А это означает, что с ней могло случиться все, что угодно». После долгой паузы миссис Фаулер заговорила. «Что бы вы хотели узнать?» «Как давно она исчезла? Вы можете сказать достаточно точно, как давно она уехала отсюда?» Миссис Фаулер задумалась, потом посмотрела на календарь. «Это было в субботу, 9 июля». «А сегодня 20 августа. Она не сказала, куда едет?» «В деревню. На неделю или на две». «Одна?» «Нет, со своими друзьями. У нее ведь много друзей. И очень хороших». «Ну-ну, я ведь не сегодня родился. Знаем мы это все», — сказал грубо Джеймс. «Профессиональная проститутка имеет определенного сорта друзей». Миссис Фаулер накинулась на него. «Она не уличная, если вы это имеете в виду. Она действительно принимает друзей, которые иногда делают ей подарки. Что в этом плохого? И позвольте вам заметить, она вращается в самых лучших кругах. Недавно один лорд...» «Хорошо, хорошо», — торопливо прервал ее Джеймс. Ему претила перспектива узнать секреты аристократов. «Значит, она собиралась провести 1-2 недели в деревне». Миссис Фаулер кивнула. «Не говорила ли она, куда едет? Она не обсуждает со мной свои планы». «Но она сказала, что вернется 2 недели? Она не допускала мысли, что может вернуться немного позже?» «Она собиралась вернуться не позже 27 июля, так как собиралась провести уикенд с сэром Чарльзом». «Не говорите, с кем она собиралась провести время», — торопливо прервал ее Джеймс. «Она писала или звонила?» «Я не слышала ни единого слова о ней. Я немного забеспокоилась, когда она не вернулась 27-го, а сэр Чарльз даже разозлился». «Понимаю», — сказал Джеймс. «Она никогда так долго не отсутствовала?» «Никогда. Я давно знаю Джули и не люблю менять работу. Но если бы она уехала надолго, я от нее бы ушла. Я не умею жить воздухом». «Вы знаете, с кем она уехала? Я имею в виду, не видели ли вы ее компаньона?» «Да, я была в кухне, когда подъехал Бьюик. Я позвала мисс Джули». «Бьюик?» — переспросил Джеймс. «Да, блестящий черный автомобиль, длинный, как улица. Я никогда не видела этого джентльмена. Он не выходил из машины, только сигналил, и Джули спустилась вниз. Я смотрела в окно, но его так и не видела». «А номер вы его не заметили?» — спросил Джеймс, вспомнив, что его Дафна тоже разъезжала в черном Бьюике Крейна. «Как же! У меня есть дела поважнее, чем запоминание номеров. А этот парень, владелец Бьюика, он бывал здесь раньше?» «О, да! Он приезжал 2 раза в месяц, и Джули уезжала с ним на всю ночь. Она не называла его имя?» «Она называла его Диком. Вы думаете, что он что-нибудь сделал с ней?» «Не знаю», — сказал Джеймс, сдерживая растущее возбуждение. «Это может быть Крейн», — думал он. «То же имя и та же машина». «Ваши леди, у которых много друзей, иногда испытывают неприятности от подобных джентльменов». «Тогда вам лучше действовать, а не болтать», — огрызнулась миссис Фаулер. «Я найду их», — пообещал Джеймс и достал фото Грейс. «А эту женщину вы никогда не видели?» Миссис Фаулер покачала головой. «Нет, а кто она?» «Все равно вы ее не знаете», — вздохнул Джеймс. «Когда я что-либо узнаю, то сообщу вам». Он вышел из дома. Шофер Уайт выжидающе поглядывал на него. Но Джеймс его игнорировал. Он медленно шел по Беркли-стрит и думал. Здесь нечто большее, чем он думал раньше. Что же случилось с Джули Брюер? По его знаку подъехало такси. «Сомерсет-хаус», — приказал он.